Джейкоб нес меня к дороге, а прибой жадно лизал песок, будто не в силах смириться с тем, что мне удалось ускользнуть. Я смотрела на океан, и мои усталые глаза неожиданно выхватили нечто яркое. Далеко в бухте среди темных волн пылал огонь. Что за ерунда? Может, опять сознание теряю? Голова шла кругом от воспоминаний о черных бушующих волнах и собственной беспомощности. Надо же, не знала, где дно, где поверхность. Совсем запуталась. Однако Джейкоб все-таки... «Как ты меня нашел?» — прохрипела я. «Потому что искал». Пробираясь сквозь дождь, он не брел, а бежал к дороге. «Сначала шел по твоим следам, а потом услышал крик». Парень вздрогнул. «Зачем ты прыгнула, Белла? Неужели не заметила, что начинается шторм? Почему меня не дождалась?» Теперь его лицо дышало гневом. «Извини», — пролепетала я, — «сглупила». «Да уж, причем сильно», — согласился Джейкоб, а когда кивнул, с волос летели дождевые капли. «Слушай, давай договоримся. Все глупости только в моем присутствии. Я не смогу как следует нести службу, думая, что в эту самую минуту ты, возможно, прыгаешь со скал». «Хорошо, договорились». Голос как у заядлой курильщицы. Я попыталась прочистить горло, но тут же поморщилась. Ощущения такие, будто острый нож проглотила. «Что сегодня произошло? Вы нашли ее?» Теперь содрогнулась я, хотя у теплой, как печка, груди холодно не было. Блэк покачал головой. Он по-прежнему не шел, а бежал по ведущей к дому тропе. «Нет, рыжая бросилась в океан, а в воде у кровопить значительное преимущество. Поэтому я и спешил домой. Боялся, что она запутает следы. Ты так долго бродила по пляжу». Джейк осекся и нервно сглотнул. «Сэм вернулся вместе с тобой, значит, остальные уже дома?» «Ага, вроде того». Прищурившись, я сквозь серые нити дождя пыталась понять выражение его лица. Глаза стали жесткими от боли и тревоги. Внезапно услышанные чуть раньше слова обрели смысл. «Ты говорил о больнице. Ну, Сэму, на пляже. Кто-то ранен? Она дала вам бой?» Мой голос сорвался на виск, что вместе с простудной хрипотой звучало пристранно. «Нет-нет, когда вернулись, нас ждал Эмбри со страшными новостями. Гарри Клируэтер. Сегодня утром у него случился сердечный приступ». «Гарри?» Я покачала головой, пытаясь осмыслить услышанное. «А Чарли знает?» «Да, он тоже в больнице с моим папой». «Гарри поправится?» Джейкоб снова прищурился. «Не знаю, пока вид у него неважный». Чувство вины ударило тяжелым молотом. «Зачем только я решилась на идиотский прыжок со скалы? Для отчаянных поступков я выбрала далеко не лучший день. Могу я чем-нибудь помочь?» Неожиданно дождь прекратился. А что мы уже вернулись к дому Блэков, я поняла только когда Джейкоб распахнул дверь. Теперь шторм колотил в крышу. «Посиди здесь», — велел Блэк, опуская меня на диванчик. «Я принесу сухую одежду». Пока мои глаза привыкали к темноте, Джейкоб бросился в свою комнату. Без Билли крошечная гостиная оказалась пустой, чуть ли не заброшенной и зловещей. Наверное, потому что я знала, куда уехал ее хозяин. Парень вернулся через несколько секунд и швырнул комок серого меланжевого трикотажа. «Вот, тебе будет велико, но ничего лучше я не нашел. Давай выйду, чтобы ты переоделась». «Пока не надо. Сил нет шевелиться. Побудь со мной». Джейкоб опустился на пол рядом с диваном, прислонившись к нему спиной. «Интересно, когда он в последний раз спал? Вид у него такой же усталый, как у меня». Опустив голову на подушку, Джейк сладко зевнул. Пожалуй, можно немного отдохнуть.